желает господин?» Около нас моментально нарисовалась продавщица, вертлявая рыжая девица с вульгарным, слишком ярким макияжем. Так же, как и охранник, с сомнением покосилась на меня и опять обратила на Вашария весь свой фирменный доброжелательный интерес, видимо, в уме уже оценив его платежеспособность. «Обручальные кольца!» – сухо проговорил он. «Где?» Девица посмотрела на меня еще раз. Удивленно вскинула тонкую бровь, явно не впечатленная моим видом. Понятное дело, я бы и сама не поверила, что Вашарий собирается на мне жениться. На голове творится не пойми что, на лице ни грамма косметики, нос опять рассопливился от холода, еще и наряд такой, что без слез не взглянешь. «Как я понимаю, вам что-нибудь подешевле?» Продавщица легонько тронула Вашария за рукав, предлагая ему развернуться и посмотреть на самую дальнюю витрину. «Тогда...» «Уважаемая...» Холодно оборвал ее Вашарий. «Разве я похож на человека, который желает что-нибудь подешевле?» Рыжая девица опять уставилась на меня во все глаза. Наверное, только опасение потерять работу заставило ее в последний момент прикусить язык, сдержав какое-то нелицеприятное выражение в мой адрес. Ну, кстати, тут я ее не обвиняю. Не каждый день увидишь столь странную парочку. «Как скажете, господин!» – протянула продавщица совершенно бесстрастным голосом. «Позвольте, я продемонстрирую вам изделия с даританскими бриллиантами. На данный момент они наиболее популярны в высшем свете. Правда, стоимость их иногда достигает заоблачных высот». Вашари совершенно спокойно выслушал ее мини-лекцию. Должно быть, девица хотела смутить слишком властного покупателя и в отместку ошарашить такой неслыханной ценой, чтобы хоть немного сбить с него спесь. Однако не на того нарвалась, что называется. «Где они?» – спросил Вашарий, оборвав разглагольствование девицы о великих опасностях, подстерегающих охотников за дританскими драгоценными камнями. Тут же и губительное солнце, и песчаные бури, и множество диких зверей. «Пожалуйста, пройдите сюда!» Продавщица вежливо взмахнула рукой, показывая на центральную витрину. После чего она с нескрываемой насмешкой переглянулась с охранником и уставилась на Вашария, следя за его реакцией на выставленные рядом с украшениями ценники. Наверное, думала, что он покраснеет и поспешит ретироваться, поняв, что подобная роскошь ему не по карману. Однако она вряд ли ожидала, что он обернется ко мне и потребует. «Киота, выбирай. Все, что твоя душа пожелает». Я гулко сглотнула. Меня не так интересовали кольца, как цены на них. Похоже, продавщица не покривила душой. За такие деньги действительно можно было купить неплохой дом в пригороде Нерия, а, возможно, и не один. «Вашарий!» – жалобно проблеяла я, побледнев от мысли, что буду вынуждена носить на пальце целое состояние. «Может быть, не стоит? Почему надо покупать его именно сегодня?» «Предупреждаю. Не выберешь ты, выберу я». Нетерпеливо перебил меня он, наконец-то обратил внимание на витрину и ткнул пальцем в отвратительно вульгарное кольцо, видимо, привлекшее его самым большим ценником. «Как насчет этого?» В синих глазах продавщицы зажегся неподдельный интерес к происходящему. Она перевела взгляд на меня, с любопытством ожидая моего решения. Охранник за нашими спинами тихонько присвистнул, оценив величину и чистоту бриллиантов, расположенных по окружности кольца. «Нет!» – испуганно выкрикнула я. «Ни за что!» «Тогда какое?» Вашарий чуть ли не приплясывал на месте, ожидая моего решения. «Не понимаю, куда он так спешит?» А через миг он сам ответил на мой вопрос, украдкой покосившись на часы. «Киота, прошу, определяйся быстрее. Здание государственной регистрации браков работает до 5 вечера, а я еще бы хотел заглянуть в храм и скрепить наше решение обязательным ритуалом». «Что?» Немного запинаясь, переспросила я, подумав, что ослышалась. «Ты хочешь на мне жениться?» «Киота, я хочу этого с самой первой нашей встречи!» Терпеливо напомнил он. «И ты об этом прекрасно знаешь. Что нам мешает наконец-то сделать это сегодня?» «Но гости...» Забормотала я, совершенно растерявшись от такой поспешности. «Приглашение, Зальфия...» «С твоей тетей я поговорю сам. отмахнулся Вашарий от моих сбивчивых возражений. «Да, она разозлится, ну и что с того? Не потребует ведь Зальфия развода, чтобы затем сыграть свадьбу заново. На этот раз так, как хочет она. С моими родителями я тоже вопрос улажу. Обойдемся семейным обедом. Теора...» «Вот с Теорой некрасиво получится. Но ничего, вряд ли она сильно расстроится, особенно когда узнает, что того требовали особые обстоятельства. В конце концов, она вполне может понести шлейф платья Зальфии в качестве своеобразной компенсации. А остальные? Тебе разве на них не плевать? И потом, по-моему, ты сама не особо желала пышного празднества. Боялась, что все будут глазеть на твой живот. Вот и обойдемся без лишних свидетелей». Продавщица, услышав про мой живот, заинтересованно опустила взгляд. Я все еще куталась в пиджак Вашария, поэтому она не могла оценить размеров моей талии, но, судя по снисходительным улыбкам, которыми девица обменялась с охранником, они поняли причины столь странной спешки и вполне успокоились, удовлетворив свое любопытство. «Госпожа», – мягко проговорила она, невольно взяв покровительственный тон, – «почему бы вам не обратить внимание на это изделие? Поверьте, оно выглядит достаточно скромно, но настоящий целитель, безусловно, оценит чистоту бриллиантов. Таким украшением могла бы гордиться сама королева. А для вашего спутника можно предложить вот это кольцо. Оно не броское, но подчеркнет его высокий статус и положение в обществе». И продавщица лукаво стрельнула глазками в Вашария, наверное, гадая, как настолько респектабельный и богатый мужчина мог заинтересоваться такой замухрышкой, как я. И, должно быть, предположила, что наш брак всего лишь дань приличиям, чтобы избежать рождения внебрачного ребенка. «Давайте», – пробормотала я, расстроенно махнув рукой. «Какая разница?» «Действительно», – пробормотал Вашарий, опять взглянув на часы. «Кто смотрит на эти кольца?» Спустя минуту сделка была завершена, и мы стали счастливыми обладателями двух украшений совокупной стоимостью в провинциальный городок. Продавщица, по-моему, до последнего не верила, что на счете у странного покупателя окажется достаточно средств. Когда Вашарий приложил к чеку карту, подтверждая сделку, и полыхнули связующие чары, говорящие о переводе средств со счета на счет, лицо у нее удивленно вытянулось. Охранник позади нас сдавленно закашлялся, пробормотав что-то себе под нос. Я разобрала лишь «живут же люди». А в следующий миг Вашарий уже схватил меня за локоть и вытащил из магазина. «Приходите еще!» – запоздало прокричала нам вслед продавщица. Следующим пунктом нашего путешествия явилось здание регистрации браков. Оно находилось на соседней улице, поэтому Вашарий не стал садиться за руль. Мы побежали прямо по лужам, распугивая малочисленных прохожих. Ворвались в здание за 10 минут до закрытия, едва не сбив с ног миловидную женщину, как раз собирающуюся запереть двери. «Куда?» – воскликнула она, с трудом устояв на ногах, когда Вашарий промчался мимо, достаточно невежливо оттолкнув ее в сторону. «Уважаемые, мы закончили на сегодня! Приходите зав...» Вашарий кинул на нее настолько свирепый взгляд, что несчастная замолчала на полуслове. Видимо, начальник учреждения по развитию и укреплению иномирных связей был ей знаком, поскольку она как-то странно забулькала и, рискуя поломать высокие каблуки, ринулась за нами, рассыпаясь в любезностях и извинениях. Мне неожиданно стало смешно. Теперь забулькала уже я, представляя, как наша парочка смотрится со стороны. Нет, все-таки почему Вашарий возжелал немедленно жениться на мне? Еще утром он не собирался меня никуда тащить. Ну, точнее, собирался, но все же планировалось, что наша свадьба пройдет более традиционно. Неужели его так напугал разговор с Тиционом? Задумавшись, я почти не обращала внимания на происходящее. Нам быстро сказали дежурные слова про любовь и уважение, заставили подписать какие-то бумаги, затем мы обменялись кольцами. Понятное дело, руки от волнения у меня сильно тряслись. Целую минуту пыталась надеть на палец Вашарию украшение, предназначенное мне, которое ему бы даже на мизинец не налезло. Затем все-таки осознала свою ошибку и торопливо исправилась. Под конец Вашарий быстро чмокнул меня в губы, и наш бег вновь продолжился. «Подожди!» – взмолилась я на пороге незнакомого маленького храма. Остановилась, жадно хватая воздух открытым ртом. Вашари немного успокоился после регистрации, поэтому милостиво разрешил мне отдохнуть. В самом деле, церемония в храме – лишь дань традиции. Многие в наши дни обходятся без нее. «Подожди», – повторила я, немного отдышавшись. «Вашарий, пожалуйста, объясни, к чему такая спешка? Ты словно боишься чего-то». «Не боюсь, а опасаюсь», – мягко поправил меня он. Замялся на миг, но все же нехотя продолжил. «Киота, произошедшее сегодня дало мне ясно понять, насколько ты беззащитна. Сейчас ты слишком лакомая добыча для многих интриганов двора. Тицион никогда бы не пошел на столь открытый конфликт со мной, если бы был уверен в серьезности моих намерений по отношению к тебе. Если даже он засомневался, то и другие наверняка думают, что в последний момент свадьба не состоится. Мы слишком часто откладывали ее. Пусть и по уважительным причинам, но все же. И мне надоело уже дергаться вместо работы, гадая, как ты там. Ты себе даже не представляешь, какой ворох бумаг у меня накопился из-за всего этого. Запирать тебя вновь не хочется, ты ведь обидишься на меня. Чего доброго опять решишь уйти, а в моей памяти слишком свежи воспоминания, как мне было плохо без тебя. Так что легче пожениться наконец-таки. И заткнуть всем сплетникам рты самым радикальным из всех возможных способов. Согласна? Или ты обманывала меня, когда плакалась, что не желаешь пышного торжества? Нет, что ты! Я возмущенно выпрямилась, помолчала немного и чуть слышно добавила. Но я как-то не ожидала, что все пройдет настолько стремительно. А я думал, ты уже привыкла к тем сюрпризам, которые тебе постоянно подкидывает жизнь. С мягкой иронией поддел меня Вашарий. Взглянул на часы. «Давай-ка завершим это дело и с чистой совестью отправимся домой. Надеюсь, служительницы богини огня Иракши согласятся за скромное, но приличное вознаграждение провести церемонию в неурочный час. Все-таки их покровительница всегда была особенно милосердна к страстным возлюбленным». Все произошло без особых неожиданностей. Высокая худощавая женщина, видимо, настоятельница храма, сначала заупрямилась. Долго и возмущенно объясняла нам, что по правилам подобную церемонию лучше всего проводить на рассвете или на закате, когда мир купается в цветах ее богини. Однако Вашарий отвел ее в сторонку и что-то шепнул на ухо. Сверкнули золотом монеты, перекочевавшие из его кошелька в карман женщины, и она неохотно кивнула. Предложила нам немного подождать, пока зал подготовят к церемонии, и куда-то удалилась. Я никогда не отличалась особой набожностью. Боюсь, даже имена всех богов пантеона Нерия не смогу перечислить, кроме основных, конечно. Алион там, понятное дело, и Тирус. Про Иракшу слышала, будто ее особенно почитают на Хексе, что в принципе неудивительно. Если живешь на вулкане, который в любое мгновение грозит извержением, то волей-неволей начнешь с уважением относиться к огню. Еще из курса религиоведения я знала, что Иракша считается покровительницей любви и страсти. Ну что ж, стоило отметить, что Вашарий выбрал вполне подходящий храм для проведения церемонии. Было бы куда хуже, если бы он решил почтить вниманием нашего старого знакомого Итируса. Я задумчиво прошлась по залу, предназначенному, видимо, для проведения обрядов. На это указывал высокий алтарь, стоящий почти по его центру. Затем полюбовалась стеклянными разноцветными витражами в стенах. Наверное, на рассвете или закате жертвенник кажется щедро окропленным кровью, когда через окна в храм вливается река алых лучей. Но сейчас приближалась ночь. Было тихо и темно. Лишь кое-где в углах тьму вспарывали крылышками шустрые мотыльки, которых, увы, было слишком мало, чтобы осветить просторное помещение. «Иди ко мне», — ласково позвал меня Вашарий, застывший неподалеку от входа. «Устала?» «Немного», — честно призналась я. Подошла и с негромким вздохом облегчения прижалась к нему, спрятав лицо у него на груди. «Ничего, Киота», — невнятно проговорил он, зарывшись носом мне в волосы. «Потерпи, еще чуть-чуть, и все будет позади. Лучше подумай, как бы ты утомилась, если бы пришлось играть свадьбу так, как того желает Зальфия. Я вздрогнула от ужаса. Да, ничего не скажешь. Умеет Вашари пугать. Не представляю, как бы я выстояла на ногах весь день, если даже пара часов беготни и суеты настолько меня вымотали. «Приступим, пожалуй!» Оборвал наш негромкий разговор властный голос настоятельницы храма. И тотчас же вспыхнули факелы на стенах, прежде незамеченные мною. Тьма с недовольным шорохом съежилась, спрятавшись в трещинах между каменных плит пола. За время своего отсутствия настоятельница успела переодеться, сменив черную повседневную рясу на одеяние из красного переливающегося шелка. Темные длинные волосы, без малейшего намека на седину, она зачесала наверх, скрепив диадемой, в центре которой горел рубин. Нет, он, безусловно, был меньше знаменитого Ока Правосудия в короне Тициона, но все же привлекал внимание и внушал определенное уважение. Женщина обвела нас строгим взглядом, и я с невольным трепетом прижалась к Вашарию. Такое чувство, будто она сейчас нас строго отчитает и выгонит. Тот лишь слабо улыбнулся, поцеловал меня в лоб, показывая, что все в порядке, и отстранился, впрочем, продолжая сжимать мою руку в своей.